Глава вторая. Вайолин провел в Ордене год к тому времени, как он впервые убил человека. Год жестоких уроков, преподанных жестокими наставниками. Год суровых, монотонных, бесконечных трудов. Они просыпались в пятом часу и брались за мечи. Часами они рубили своими деревянными клинками столбы на тренировочном поле, пытались отражать удары мастера Соллиса и повторяли все усложняющиеся последовательности блоков и ударов, которым он их учил. Вайолин по-прежнему успешнее всех парировал удары Соллиса, однако мастер часто находил способ обойти его защиту, и тогда мальчик летел на землю ушибленный и расстроенный. Урок «не позволять сковывать себя взглядом» Вайолин заучил твердо, но у Соллиса в запасе было много других уловок. Фильдриан был полностью посвящен работе с мечом, но Ильдриан был днем лука, когда мастер Чекрин, мускулистый и нешумный нильсаэлец, ставил их к мишеням стрелять из маленьких, рассчитанных на детскую руку, боевых луков. «Ритм! Мальчики, главное — поймать ритм!» — говорил он. «Наложить, натянуть, спустить! Наложить, натянуть, спустить!» Стрельба из лука давалась Вайолину с трудом. Ему трудно было натягивать лук, трудно было целиться, тетива сбивала кончики пальцев, руки ныли от растущих мышц, его стрелы часто попадали в край мишени или вовсе пролетали мимо. Вайолин начинал страшиться того дня, когда ему предстояло выдержать испытание луком, всадить 4 стрелы в яблочко с расстояния в 20 шагов за время, пока оброненный платок падает на землю. Ему казалось, что это невозможно. Дентос быстро выбился в лучшие стрелки. Его стрелы редко промахивались мимо яблочка. «Тебе уже доводилось этим заниматься, а, малый?» — спросил у него мастер Чекрин. «Да, мастер. Меня дядя Дрельт учил. Он, бывало, браконьерствовал в лесах владыки Фьефа, пока ему пальцы не отрубили». К негодованию Вайолина вторым после Дентоса оказался Норта. Его стрелы попадали в яблочко с завидной регулярностью. Напряжение между ними нарастало, начиная с самого первого обеда, и надменность белобрысого парнишки дело не улучшала. Норта насмехался над другими ребятами, когда у них что-то не выходило, обычно за глаза, и постоянно говорил о своей семье, чего никто другой не делал. Норта говорил о землях своей семьи, об их многочисленных домах, о тех днях, которые он проводил с отцом на охоте или катаясь верхом. Он уверял, будто его отец — первый министр короля. Это отец научил его стрелять из лука, длинного тисового лука, вроде тех, из каких стреляют кумбраэльцы, не такого, как их составные боевые луки, сделанные из рога и ясеня. Норта считал, что длинный лук лучше составного. Помимо всего прочего, так утверждал его отец. Отец Норты, похоже, разбирался во всем на свете. Оприан был днем посоха. Посоху их учил мастер Хаунлин, тот обожженный человек, которого Вайолин первым увидел тогда в трапезной. Они сражались друг с другом на деревянных посохах в 4 фута длиной. Позднее эти посохи сменятся 5-футовыми алебардами, которыми воины ордена сражались в тесном строю. Хаунлин был человек веселый, улыбчивый, любитель песен. Он часто что-нибудь напевал или декламировал, пока они упражнялись. В основном солдатские песни или какие-нибудь любовные баллады. Пел он, на удивление, верно и звонко, напоминая Вайолину Менестреля, которого он видел при дворе. Посохом Вайолин овладел быстро. Ему нравилось, как он свистит, когда им размахиваешь, нравилось, как посох ложится в руку. Временами посох нравился ему даже больше меча. С ним было легче управляться, и выглядел он как-то надежнее. Еще сильнее Вайолин полюбил посох, когда обнаружилось, что Норте это искусство не дается совсем. Посох Норты то и дело вылетал у него из рук, выбитый ударом противника, и мальчик постоянно сосал отшибленные пальцы. Кигриан был днем, который они сразу не взлюбили. В этот день им приходилось работать на конюшне, часами выгребая навоз, уворачиваясь от подкованных копыт и крепких конских зубов, а потом еще чистить бесчисленные предметы сбруи, развешанные по стенам. В конюшне распоряжался мастер Ренсиаль, питавший такое пристрастие к розге, что мастер Солис по сравнению с ним выглядел довольно сдержанным. «Я сказал, начисть его, а не намажь, недоумок!» — шипел он на Каэниса, и его розга оставляла багровые рубцы на шее мальчика, который пытался втереть полировочную мазь в стремя. Насколько Ренциаль был жесток с мальчишками, настолько же он был ласков с лошадьми. С ними он говорил шепотом, ласково поглаживая им бока. Отвращение Ваэлина к этому человеку слегка умерялось пустотой, которую он видел в его глазах. Мастер Ренциаль любил лошадей больше, чем людей. Руки у него постоянно подергивались, и он часто останавливался на середине своей тирады и уходил прочь, что-то бормоча себе под нос. По глазам было видно все, мастер Ренциаль был безумен. Ретриан сделался самым любимым днем для большинства мальчишек. Это был день, когда мастер Хутрил учил их выживать в глуши. Он уводил их в долгие походы по лесам и холмам, показывал, какие растения можно есть, а из каких можно сделать яд для стрел. Они учились разводить костер без кремня и ловить силками кроликов и зайцев. Они часами лежали в подлеске, пытаясь остаться незамеченными, пока Хутрил их выслеживал. Обычно он находил их за несколько минут. Ваэлину, как правило, удавалось скрываться дольше всех остальных, за исключением Каэниса. Из всех мальчишек, даже тех, кто вырос среди лесов и полей, Каэнис оказался самым приспособленным к жизни в глуши, а в особенности к искусству следопыта. Иногда они оставались ночевать в лесу, и тогда Каэнис неизменно возвращался с добычей первым. Мастер Хутрил был одним из немногих наставников, кто никогда не прибегал к розге. Однако наказать он тоже мог сурово. Как-то раз он пустил Норту с Ваэлином бегать без штанов по крапиве за то, что повздорили о том, как лучше ставить селок. Говорил Хутрил негромко, но уверенно, и редко произносил больше слов, чем это было необходимо. Он, похоже, предпочитал язык жестов, которым пользовались некоторые мастера. Этот язык был похож на тот, с помощью которого безязыкий мастер Сментиль общался с Солисом, но он был менее сложный, и им пользовались, когда поблизости враг или добыча. Ваэлин научился ему быстро, Баркус тоже, но Каэнис, казалось, впитал его мгновенно. Его тонкие пальцы воспроизводили замысловатые жесты со сверхъестественной точностью. Невзирая на то, что Каэнис оказался самым способным, мастер Хутрил почему-то держался с ним отчужденно и хвалил его редко, если вообще хвалил. Иногда во время ночных походов Ваэлин ловил Хутрила на том, что мастер наблюдает за Каэнисом с другого конца лагеря. Но понять, о чем он думает, при свете костра было невозможно. Хильдриан был самым тяжелым днем. Они часами бегали по тренировочному полю, держа в каждой руке по увесистому камню, переплывали ледяную реку и учились сражаться без оружия у мастера Интриса, невысокого и плотного, но стремительного, как молния человека с переломанным носом и несколькими выбитыми зубами. Интрис преподавал им секреты ударов руками и ногами, учил доворачивать кулак в последнее мгновение, учил выносить колено вверх перед прямым ударом ногой, блокировать удары, ставить подножки и бросать противника через плечо. Хильдриан доставлял удовольствие немногим. После этого дня все чувствовали себя слишком избитыми и измученными, чтобы радоваться вечерней трапезе. Одному только Баркусу это нравилось. Его массивная туша хорошо была приспособлена к тому, чтобы гасить удары. Он казался невосприимчивым к боли, и стоять с ним в паре не нравилось никому. Эльтриан, по идее, был предназначен для отдыха и религиозных обрядов. Однако для младших мальчишек это был день нудной и утомительной работы в прачечной или на кухне. Если повезет, мастер Сментиль брал их к себе помогать в саду. Там на худой конец можно было спереть пару яблок. Вечером их ждала дополнительная служба и наставление в основах веры, ибо этот день был посвящен вере. А потом целый час безмолвной медитации, когда они сидели, склонив головы и погрузившись в собственные думы, или же уступая неодолимой потребности в сне. Последнее было опасно. Мальчика, которого застукают спящим, беспощадно лупили и отправляли на всю ночь дежурить на стене без плаща. Для Ваэлина любимым временем каждого дня был час перед тушением огней. Вся дисциплина развеивалась. Мальчишки болтали, орали и бесились. Дентос рассказывал очередные байки про своих дядюшек, Баркус смешил их своими шуточками или удивительно похоже изображал мастеров. Каэнис, обычно молчаливый, рассказывал какое-нибудь старинное предание. Он знал их тысячу, если не больше, пока они упражнялись в языке жестов или отрабатывали удары мечом. Вайлин мало-помалу привык проводить больше времени с Каэнисом, чем с остальными. Хрупкий, сдержанный и умный мальчик отдаленно напоминал ему мать. Каэниса его внимание удивляло, но в то же время радовало. Вайлин подозревал, что до ордена его жизнь была довольно одинокой. Каэнис явно не привык иметь дело с другими мальчиками. Впрочем, о своей прежней жизни они не распространялись, в отличие от Норты, который так и не избавился от этой привычки, невзирая на то, что другие мальчишки злились, а наставники время от времени лупили его за это. «У вас нет семьи, кроме ордена!» Теперь Вайлин видел, что Аспект был прав. Они действительно стали одной семьей. У них не было никого, кроме друг друга. Первое испытание ждало их в месяце Сантерине почти через год после того, как Вайлина оставили у ворот. Испытание бегом. Им почти не рассказывали о том, что их ждет, кроме того, что после этого теста каждый год отсеивается больше ребят, чем после любого другого. Их выгнали во двор вместе с другими мальчишками того же возраста, всего около 200. Им было велено взять с собой лук, колчан со стрелами, охотничий нож, флягу с водой и ничего больше. Для начала Аспект повторил с ними катехизис веры, а потом сообщил им, что их ждет. «Во время испытания бегом мы выясняем, кто из вас воистину достоин служить ордену. Вам выпала честь служить вере в течение года, но в шестом ордене никакая честь не дается незаслуженно. Вас увезут на лодке вверх по реке и высадят на берег в разных местах. Вы должны будете вернуться сюда к полуночи. Всем, кто не сумеет дойти вовремя, будет дозволено оставить себе свое оружие, и они получат по 3 золотых кроны». Он кивнул мастерам и удалился. Вайлин ощущал царящий вокруг страх и неуверенность, но сам их не разделял. Он выдержит испытание. Не может не выдержать. Ему же некуда идти. — К реке! Бегом! — рявкнул Солис. — Не отставать! Поживей, Сэндаль, тут тебе не бальный зал. У берега ждали 3 баржи, просторные плоскодонные лодки с черным корпусом под красными холщовыми парусами. Такие баржи можно было часто видеть в устье реки Корвиен, а они развозили по побережью уголь с южных копий, питая неисчислимое множество печей Варенсхолда. Лодочники были отдельной кастой. Они носили черные платки на шее и серебряную серьгу в левом ухе и славились как выпивохи и задиры, когда не за работой. Многие из азраильских матушек пугали непослушных дочек: «Гляди, будь хорошей девочкой, а не то за лодочника выйдешь». Солис перекинулся несколькими словами с хозяином их баржи, жилистым дядькой, с подозрением косившимся на толпу молчаливых мальчишек, вручил ему кошелек с монетами и рявкнул им, чтобы они поднимались на борт и собирались в центре палубы. «И ничего там не трогать, недоумки!» «А я никогда еще на море не был», — заметил Дентос, когда они уселись на жесткие доски палубы. «Это не море», — сообщил ему Норт, — «это река». «Вот мой дядя Джим нас ушел в море», — продолжал Дентос, не обращая внимания на Норту, как и большинство из них. «А назад так и не вернулся. Маманя говорила, его кит сожрал». «А кто такой кит?» — спросил Микель, пухлый парнишка Ренфаэлец, который ухитрился сохранить лишний жирок, несмотря на месяцы изнурительных тренировок. «Зверь такой огромный, в море живет», — ответил Каэнис. Он обычно знал ответы на большинство вопросов. Он ткнул Дентоса в бок, и людей он не ест. «Твоего дядю, наверное, акула сожрала. Некоторые из них действительно вырастают огромные, с китаростом». «А тебе-то откуда знать?» — фыркнул Норта, как обычно, когда Каэнис осмеливался высказать свое мнение. — Ты их видел, что ли? — Видел. Норта вспыхнул и умолк, ковыряя охотничьим ножом отошедшую щепку на палубе. — А когда, Каэнис? — спросил Вайлин у друга. — Когда ты видел акул? Каэнис слегка улыбнулся, что с ним бывало редко. — Около года назад, на Иринейском море. Мой... В общем, меня как-то раз взяли на море. Я видел множество существ, которые живут в море, и тюленей, и касаток, и рыб столько, что и не перечесть, и акул тоже. Одна подплыла к самому нашему кораблю, в ней было футов 30 от носа до хвоста. Один моряк сказал, что они питаются касатками и китами, а то и людьми, если кому не посчастливится свалиться в воду, когда они поблизости. Рассказывают даже, что они таранят корабли, чтобы их потопить, и потом съедают команду. Норта пренебрежительно хмыкнул, но остальные слушали, как завороженные. «А пиратов ты видел?» — с жаром спросил Дентос. «Говорят, Иринейское море ими так и кишит». Каэнис покачал головой. «Пиратов не видел. Со времен войны они не тревожат корабли нашего королевства». «Какой войны?» — спросил Баркус. «Мельденейской, той, про которую мастер Гриолин все время рассказывает. Король отправил флот и сжег самый большой мельденейский город. А в Иринейском море пираты же все мельденейцы, вот они и поняли, что с нами лучше не связываться». «Может, тогда разумнее было бы сжечь их флот?» — задумчиво спросил Баркус. «Тогда бы вообще пиратов не было». «Кораблей они всегда новых понастроить могут», — сказал Ваилин. «А сожженный город остается в воспоминаниях, которые переходят от отца к сыну. Так они нас уж точно не забудут». «А можно было еще просто перебить их всех», — угрюмо предложил Норта. «Не будет пиратов, не будет и пиратства». «Откуда ни возьмись», — свистнула Розга, мастера Солиса, и огрела Норту по руке, заставив выпустить нож, по-прежнему воткнутый в палубу. «Сэндаль, я сказал, ничего не трогать!» Он перевел взгляд на Каэниса. «А ты, Низа, стало быть, путешественник?» Каэнис потупился. «Я только раз путешествовал, мастер». «В самом деле? И далеко ли ты побывал?» «На острове Венцель. Мой один из пассажиров ездил туда по делу». Солис хмыкнул, наклонился, выдернул из палубы нож Норта и бросил его мальчику. «Убери в ножны, пижон! Он тебе понадобится острым и очень скоро». «А вы там бывали, мастер?» — спросил у него Ваилин. Ваилин был единственным, кто решался о чем-то спрашивать у Солиса, рискуя получить взбучку. «Солис мог отлупить или рассказать что-то интересное, и никогда не знаешь заранее, чем кончится дело, пока не задашь вопрос. Вы там были, когда сожгли Мельденейский город?» Солис посмотрел на него. Ваилин встретился взглядом с его светлыми глазами. В глазах был вопрос, пытливость. Ваилин впервые догадался, что Солис думает, будто ему известно больше, чем на самом деле. Думает, будто отец много ему рассказывал о своих сражениях, и что Ваилин нарочно пытается его задеть своими вопросами. «Нет», — ответил Солис, — «я тогда был на северной границе. Вот мастер Гриолин наверняка сможет ответить тебе на любые вопросы о той войне». Он отошел и стегнул другого мальчишку, чья рука уже тянулась к бухте каната. Баржи поплыли на север, вдоль длинной излученной реки. Ваилин рассчитывал просто вернуться к дому ордена по берегу, но об этом нечего было и думать. Путь вышел бы слишком долгим. Если он хочет вернуться вовремя, идти придется через лес. Он опасливо смотрел на темную массу деревьев. Хотя уроки мастера Хутрила приучили их к лесам, мысль о том, чтобы идти через чащобу вслепую, все равно была неприятной. Ваилин знал, как легко мальчику заблудиться в лесу и ходить кругами несколько часов напролет. «Иди на юг», — шепнул Каэнис ему в самое ухо, — «спиной к северной звезде. Иди на юг, пока не выйдешь к реке, и ступай вдоль берега, пока не увидишь пристань. Тогда тебе придется переплыть реку». Ваилин взглянул на него и увидел, что Каэнис беззаботно глазеет на небо, как будто ничего и не говорил. Оглядевшись и увидев скучающие лица однокашников, Ваилин понял, что они не слышали этого совета. Каэнис был готов помочь ему, но не остальным. После 3 часов плавания мальчишек начали одного за другим спускать за борт без особых церемоний. Солис просто выбирал мальчишку наугад и приказывал ему прыгать в воду и плыть к берегу. Из их группы первым отправился за борт Дентос. «Увидимся в доме, Дентос», — подбодрил его Ваилин. Дентос в кои-то веки молчаливый слабо улыбнулся в ответ, закинул лук за плечо и сиганул через борт в реку. Он быстро выплыл на берег, остановился, чтобы отряхнуться от воды, и, коротко махнув рукой, скрылся в лесу. Следующим был Баркус. Он напоказ побалансировал на бортике и задом наперед кувыркнулся в реку. Несколько мальчишек одобрительно захлопали. Микель пошел следом, но не без опаски. «Мастер, я, наверное, так далеко не доплыву», — запинаясь, выдавил он, глядя на темные воды реки. «Тогда постарайся утонуть без шума», — сказал Солис и вытолкнул его за борт. Микель шумно плюхнулся в реку и ушел под воду, казалось, на целую вечность. Все вздохнули с облегчением, увидев, как он вынырнул на некотором расстоянии от них, отфыркиваясь и размахивая руками. Наконец Микель собрался с духом и погреб к берегу. Каэнис был следующим. Вайлин пожелал ему удачи, Каэнис кивнул и молча прыгнул за борт. Вскоре после него отправился Норта. Он явно не без труда сдерживал страх и сказал Солису: «Мастер, если я не вернусь, я бы хотел, чтобы моему отцу дали знать...» «У тебя нет отца, Сендаль, прыгай!» Норта с трудом сдержал гневный ответ, взобрался на борт и, секунду поколебавшись, нырнул. «Сорна, твоя очередь!» Вайлин гадал, имеет ли значение то, что он отправляется последним, и, значит, идти ему придется дольше всех. Он подошел к борту, перекинув через плечо натянутый лук, и подтянул ремень колчана, чтобы тот не свалился с него в воде. Мальчик ухватился обеими руками за борт и приготовился прыгать в реку. «Остальным не помогать, Сорна», — предупредил его Солис. Другим мальчишкам он ничего подобного не говорил. «Думай о том, чтобы вернуться самому, а другие пусть сами о себе беспокоятся». Вайлин нахмурился. «Простите, мастер, ты все слышал. Что бы ни случилось, это их судьба, а не твоя». И Солис дернул головой в сторону реки. «Вперед!» Было ясно, что больше он ничего не скажет, так что Вайлин покрепче ухватился за бортик и перемахнул через него. Он упал в реку ногами вперед и окунулся в ледяную воду. Вайлин поборол панику на миг, охватившую его, когда он ушел под воду с головой, потом забил ногами и всплыл на поверхность. Вырвавшись на воздух, он глубоко вдохнул и поплыл к берегу. Берег вдруг сделался куда дальше, чем казалось. К тому времени, как мальчик поднялся на ноги на каменистом берегу, баржи миновали его и ушли далеко вверх по течению. Вайлину показалось, что мастер Солис по-прежнему стоит у борта и смотрит ему вслед. Но он не был уверен, так ли это. Он скинул с плеча лук и пропустил тетиву между большим и указательным пальцами, чтобы отжать воду. Мастер Чикрин говорил, что от мокрой тетивы не больше проку, чем от безногой собаки. Мальчик осмотрел свои стрелы, убедился, что вода не просочилась под навощенную крышку колчана, и проверил, на месте ли нож, выжал воду из волос и окинул взглядом лес, не видя ничего, кроме сплошной массы теней и листвы. Вайлин знал, что сейчас он стоит лицом на юг, но собьется с направления, как только стемнеет. Для того, чтобы последовать совету Каэниса и сориентироваться по северной звезде, придется взобраться на дерево. И не раз, а в темноте это не так-то просто. Хорошо еще, что испытание проводилось летом, и все же ему начинало становиться холодно в мокрой одежде. Мастер Хутрил их научил, что лучший способ высохнуть, не имея возможности развести огонь, — это пуститься бегом. Тепло тела обратит всю воду в пар. Вайлин направился вперед ровной трусцой, стараясь не ускоряться. Он знал, что в ближайшие часы силы ему еще понадобятся. Вскоре его объял прохладный лесной сумрак, и мальчик поймал себя на том, что инстинктивно вглядывается в тени. Привычка, которую он приобрел за многие часы охоты и скрадывания добычи. Ему пришли на ум слова мастера Хутрила: «Умный враг прячется в тени и сидит незаметно».